Сила вопроса. Вот вам задачка на тренировку памяти. В автобусе сидят 8 человек. На первой остановке зашло 3, а вышло 5 человек. Дальше зашло 5, вышло 8 человек. После зашло 8, вышло 3 человека. Затем зашло 2 человека, и никто не выходил. После этого зашло 4 человека, вышла половина. Сколько остановок проехал автобус? Вы скажете, что я издеваюсь. Почему я не сказал раньше? Эта игра показала проблему, с которой мы сталкиваемся в повседневной жизни. Когда информации становится так много, что ее невозможно запомнить, то мы теряем фокус и упускаем настоящий ответ. Единственное правильное поведение в такой ситуации – задавать вопросы. Вопросы более эффективны, чем ответы. Вопросы снижают амортизацию. Когда мы ведем финансовый подсчет, мы часто сталкиваемся с процентом амортизации. Например, если вы меняете телефон раз в 3 года, то амортизация у него составляет 30%. Но у знаний процент амортизации даже выше, чем у электроники. В 18 веке цикл обновления информации занимал 80-90 лет. В 19 веке – 30 лет. В 60-70-х годах 20 века в обычных предметах знания обновлялись каждые 5-10 лет. А уже в 80-90-х годах 20 века цикл обновления научных знаний сократился до 5 лет. С приходом 21 века этот цикл сузился до 2-3 лет. Другими словами, то, что вы выучили на первом курсе университета, на четвертом курсе, возможно, уже будет абсолютно неактуальным. Не верите? Спросите у своих товарищей, как много знаний из университета они применяют в повседневной работе. Как справляться с амортизацией знаний? Есть 2 способа. Первый – читать больше классики, которая не поддается амортизации. Это как раз к вопросу об информации из первых, вторых, третьих и четвертых рук. Второй способ – непрерывно обновлять информацию. Неважно, что вы учите, нужно постоянно спрашивать себя. Это поможет мне лучше разобраться в проблеме? Вопросы и размышления. По способности задавать вопросы лучше всего можно понять глубину мысли человека. Возьмем, к примеру, ситуацию, когда человек говорит: «Эту книгу слишком сложно читать». Большинство людей просто вздохнут, пожалуются, пошутят по этому поводу, но я обычно после этого сразу задаю 6 «почему». Вопрос первый. Почему слишком сложно? Ответ. Потому что я ее неправильно читаю, и в ней слишком много информации. Вопрос второй. Почему слишком много информации? Ответ. Потому что она недостаточно отобрана, а еще из-за специализации и взрыва знаний. Вопрос третий. Почему тебе обязательно нужно выучить эту информацию? Ответ. На самом деле не обязательно. Достаточно выучить то, что мне будет полезным. В некоторых сферах хорошо разбираются другие люди. Можно просто спросить у них. Вопрос четвертый. А как узнать, какие знания полезны? Ответ. Те, которые быстрее и наиболее подходящим образом решат твою проблему. Вопрос пятый. А в чем заключается проблема? Почему она для тебя так важна? Ответ. Это уже связано с системой ценностей. У каждого человека свои проблемы. Вопрос шестой. Почему нужно решать проблемы? Ответ. Вы можете очень хорошо увидеть, что чем дальше заходят вопросы, тем глубже становятся размышления. Первый и второй вопросы решаются с помощью техники и стратегии. Например, их можно решить определенным способом чтения или с помощью определенного списка книг. Ответы на третий и четвертый вопросы уже основываются на системном мышлении и стандартах оценки. Если вы продолжите задавать вопросы пятый и шестой, то увидите, что заходите на территорию системы ценностей и философии. Этот процесс строится из этапов «как», «что», «почему». Именно поэтому Эйнштейн говорил: «Если мне нужно за час решить какую-то важную проблему, то я потрачу 55 минут на размышление о том, правильно ли я поставил вопрос». Вопросы и творчество. Вопросы могут стимулировать вас на обновление знаний, на глубокие размышления. Но почему вопросы могут стимулировать креативность? Давайте сначала посмотрим на природу креативности. Творчество – это процесс группировки идей. Американский нейробиолог Джон Леррер в книге «Вообрази, как работает креативность» пишет, что раньше воображение воспринималось как что-то самостоятельное, отдельное от других когнитивных способностей. Новейшие исследования показывают, что эта гипотеза неверна. Творчество включает в себя множество когнитивных инструментов, каждый из которых применим только к определенным видам проблем. Есть три формы творчества – вдохновение, накопление и импровизация. Итак, пора разобраться. Проблемы, с которыми мы сталкиваемся, требуют проблесков вдохновения и нестандартного мышления, или они постепенно решаются последовательной работой? От ответа на этот вопрос зависит, можно ли нам расслабиться и выпить баночку пива, или следует запастись Red Bull, принять душ и остаться допоздна в офисе, или же начать импровизировать без подготовки. Независимо от формы, творчество – это всегда процесс решения проблемы, составление в уме комбинации из разных компонентов для выработки какого-то решения. Творчество, основанное на вдохновении, всегда является комбинацией разных дисциплин. Творчество, основанное на накоплении навыков, это сочетание компонентов одной дисциплины. А импровизация – это объединение знаний и окружающей среды. Это очень похоже на то, как работает поисковая система. Байду работает следующим образом. Когда вы ищете ключевое слово, поисковая система сканирует все веб-страницы в мире, составляет их список и объединяет для вас страницы в соответствии с важностью и релевантностью. Говорят, что 34% ключевых слов, ежедневно запрашиваемых в Google, никогда раньше не запрашивались. Это значит, что когда вы вводите комбинацию ключевых слов, поиск по которой раньше не проводился, вы создаете веб-страницу, которая никогда не существовала в нашем мире. Наш мозг весит 1,4 килограмма и состоит из 100 миллиардов крошечных нейронов, каждый из которых имеет от 5000 до 10 тысяч соединений с другими нейронами, что в сумме составляет более 500 триллионов соединений. Наш мозг сложнее, чем весь интернет вместе взятый. Когда мы задаем вопрос, внутри мозга происходит то же самое. Мы вводим новые ключевые слова, и в мозге создаются и собираются связанные с ними модули памяти, создаются новые связи и формируются новые ответы. Ваше подсознание кликает по этим связям, открывая одну за другой, пока в один прекрасный день, клик, не появляется идеальный ответ. Это и есть творческий процесс. Человеческий мозг продолжает расти и после взросления. Постановка вопросов стимулирует рост мозга. Многие великие изобретения появились благодаря работе над решением интересных вопросов. Основатели Airbnb, Джо Герби и Брайан Чески хотели узнать, почему людям, приезжающим в город, так трудно найти отель в конкретное время года. В 80-х годах 20 века компания Intel производила ячейки памяти. Столкнувшись с демпингом японских производителей, Intel несла убытки 6 кварталов подряд. Однажды в 1985 году президент Intel Энди Стивен Гроув находился в своем кабинете и беседовал с председателем правления и генеральным директором Муром о проблемах компании. Гроув спросил Мура: «Если мы уйдем в отставку и выберем нового президента, как вы думаете, что он будет делать?» Мур поколебался, затем ответил: «Он откажется от производства ячеек памяти». Гроув посмотрел Муру прямо в глаза и сказал: «Почему бы нам с вами не выйти за дверь и не сделать это самим?» В 1986 году компания придумала новый слоган «Intel – компания по производству микропроцессоров». Intel успешно преодолела смертельную опасность, связанную с производством ячеек памяти, и смогла успешно превратить поражение в победу. В 1965 году футбольный тренер из Университета штата Флорида Дуэйн Дуглас захотел разобраться в этом вопросе. Он видел, как его игроки пили много воды, но никто не ходил в туалет. Дуглас поделился своими наблюдениями с Джоном Робертом Кейдом, профессором почечной медицины их университета. Кейд понял, что игроки теряют много жидкости из-за обильного потоотделения, и эту жидкость необходимо заменять водой. Он немедленно начал думать над новым напитком, способным заменить электролиты, потерянные с потом. Кейд провел эксперимент над футбольной командой первокурсников, дав им свой напиток. Команда быстро обыграла старшие курсы в тренировочных играх. Напиток стал известен как Gatorade. Он был назван в честь талисмана команды. Он положил начало индустрии спортивных напитков. Сегодня эта отрасль стоит почти 20 миллиардов долларов. В любой ситуации вопрос «почему» может стать первым шагом к изменениям. Если вы сможете обнаружить проблему раньше всех, даже не обязательно ее решать. У вас есть возможность создать новую компанию, новое дело или даже новую отрасль. В этом кроется сила постановки вопросов. Хороший вопрос – это первый шаг в вашем творческом процессе. Время – это водный поток, ответ – берег, а вопрос – лодка. В эпоху, когда течение воды было не быстрым, достаточно было медленно идти по берегу реки, чтобы не отставать от течения. Но в эпоху взрывного роста знаний и бурных потоков поспевать за временем получится только в лодке. Оставаясь на берегу, вы не поспеете за течением, а останется только смотреть на океан и вздыхать. Не поэтому ли при написании контента или создании информационных продуктов нашей целью должно быть перечисление знаний и стимулирование других людей к постановке хороших вопросов?